Друзья, всем привет! Как и обещал, вот специально обученный кот Цепсо. Вот он всегда ранее снимался только в масках, вот скрывал свою морду, но сейчас он все-таки согласился поучаствовать в нашем видео. Так, все, нет, нет, он передумал. Ладно, все, беги, давай. Маленький мохнатый ублюдок. Так. По боевой обстановке. Значит, ну, на фронтах особых перемен нет. На Запорожском направлении противник постоянно предпринимает наступательные действия. Там самая горячая точка – это населенный пункт Пятихатки, который переходит, ну, поселок, небольшой поселок в низменности, который переходит из рук в руки. Противник там понес реально серьезные потери, как в живой силе, так и в технике. На Херсонском направлении отмечается активизация ДРГ с форсированием Днепра. И, как мы ранее говорили, возможно, это направление станет тоже таким горячим направлением, да, где противник активизирует крупными силами, будут пытаться что-то делать, опять же, форсировать Днепро. Потому что есть информация о том, что не накапливают и катера с баржами для форсирования речки, также бронированная, легкобронированная техника, водоплавающие, которые имеют возможность передвигаться по водным преградам. Поэтому там еще все может быть. И стоит на это обратить внимание, я думаю. На Южно-Донецком направлении основные бои идут, так называемый Приемлевский выступ. Вот. Но там наши бойцы удерживают позиции, никаких перемен не происходило. То есть ситуация контролируемая. На Донецком направлении южнее, юго-восточнее Маринки, да, там продолжаются бои. Наши подразделения совершают свои наступательные действия. Вот. В принципе, ситуация сложная, но понемножку нашим бойцам, несмотря ни на что, удается продвигаться метр за метром вперед. То же самое на Авдеевском направлении. Мы предпринимали наступательные действия. Удалось незначительно продвинуться, но все же удалось. Вот. И, в принципе, ситуация контролируема. Все контрнаступления противника отбиваются в этом направлении. Но в целом там серьезные очень подразделения стоят наши. Я думаю, что там все под контролем. Дальше. В районе Кременной противник неоднократно предпринимал попытки ранее, да, в прошлые дни, так сказать, наступать. А вот сегодня наши подразделения перешли в контрнаступление. Вот, и даже продвинулись на этом направлении. Так, по боевой обстановке, в принципе, ну, мы знаем, да, что продолжают обстреливаться приграничные области старой территории России, да, это как там, Курская область, Брянская, Белгородская. Также серьезно продолжают обстреливать Донецк. Сегодня, да, было громко, и Куйбышевский район страдал, ну, Петровский, Киевский традиционно. То, в принципе, тут новостей особо как бы нет. Сегодня также отмечалась активизация беспилотной авиации противника. Они там, по-моему, что-то и в Подмосковье новости были, пытались залететь и тому подобное. Ну, такие действия, они направлены в первую очередь на терроризировать население и повышает социальное напряжение в целом, да, и недоверие к военным, что военные могут защитить, поэтому такие акты они продолжат, противник продолжит совершать. Так, отдельно хотел бы сказать, ну, по боевой обстановке, в принципе, ничего такого больше не происходило, да, из ряда вон выходящего. Вот отдельно хотел бы вам сказать, пользуясь случаем, да, и тем, что время еще вроде бы как бы есть, о том, что На самом деле мы, вот простые люди, да, на Земле, вполне себе можем влиять на любую ситуацию в стране. То есть, это я к чему? Ну, смотрите, у нас есть большинство граждан России, да, жителей России, они не интересуются темой войны. Это мы неоднократно уже этот момент обсуждали. Также многие представители российской элиты, мягко говоря, тоже не интересуются, и они как бы, то есть их зона комфорта нарушена. Да, они по этому поводу переживают, некоторые даже попадали в публичное пространство, некоторые разговоры представителей элит. Вот. Что бы я хотел сказать по этому поводу? Никогда нельзя опускать руки. И знаете, вот у нас, наверное, ну, с 90-х годов так заведено было, что мы сами себя недооценивали. То есть мы, когда видели какая-то классная иномарка, мы такие, блин, а я вот на такую не заработаю. То есть мне на такую всю жизнь работать, но и не заработать. Да? Такие распространенные были моменты. То есть тем самым мы сами блокировали свой потенциал вот на каком-то таком этапе существования, а не жизни. Также мы говорили, что генералом нам не стать, да, вот многие там и мои, я помню, там многие товарищи курсанты, да, еще по МВД, потому что у генералов есть свои дети, ну и тому подобное. То есть вот этот вот пессимизм, который в обществе царил, и вот эта недооценка своих сил и возможностей, она как бы вводила в такое уныние. То есть политики решают, наши власти решают, а что мы можем сделать, да, и тому подобное. Да многое, многое можем сделать, и своей активностью, своим желанием, вот в соцсетях, да, демонстрацией поддержки военной операции, демонстрацией желания победить в этой войне, все может поменяться, потому что перемены сейчас идут, глобальные перемены, но не так быстро, как бы хотелось, да. И получается так, что у нас есть сильный союзник в нашем стремлении победить в этой войне и уничтожить врага. Это наш президент, который взял на себя максимальную ответственность, приняв это решение. Хотя, ну, мог бы он жить спокойно дальше, да, жить, работать, радоваться жизни, насколько это возможно, учитывая, даже боюсь представить его рабочий график. Но он взял на себя ответственность, он пошел до конца. Он прекрасно понимал, какое решение он принимает. Он прекрасно понимал, что это народ может не оценить. Почему? Потому что этим решением он, вот скажем, предотвратил катастрофу, которая была бы в будущем. И он прекрасно понимал, что когда он предотвратил эту катастрофу, выбрав меньшее зло и необходимое, да, многие-то не знают, и большинство не знает, что он предотвратил, будут судить по тем негативным последствиям, которые здесь и сейчас. И это очень стильное и смелое решение с его стороны. Понятно, что многие представители элит, разных элит, да, они оказались в такой ситуации, когда вот они жили десятилетиями, у них все было хорошо, они там кайфовали от жизни, а тут опачки, и все, все нарушилось. Зона комфорта, надо и работать надо, значит, что-то вопросы решать надо, еще и воевать надо, побеждать надо, да. Вот. И кто-то, может быть, даже саботировал какие-то решения, кто-то просто ни хрена не делал, кто-то просто даже критиковал, как мы, опять же, в открытых источниках все могли за этим наблюдать, по некоторым, ну, не за всем, конечно, но по некоторым персоналиям. Так вот, Чему я это все рассказываю? 14-й год. Начало обороны Славянска. Я уверен на 1 000 000%, что ни ДНР, ни ЛНР не планировалось российским руководством, не планировалось вот создавать этот проект, да? То есть вот я уверен, что все должно было закончиться Крымом. Все, и потом там как бы и на этом расход, ну грубо говоря, да? Если так в двух словах. Но за счет того, что на Донбассе люди поднялись, за счет того, что с разных регионов Украины, бывшей Украины, съехались на Донбасс люди, которые понимали, что нужно бороться с тем, что произошло в Киеве, с последствиями переворота, нужно сопротивляться. И вот закрутилась такая вот история, да. Я помню, как в Славянске нам в начале там, мая, когда начинали серьезные боестолкновения, говорили, нам нужно продержаться до обеда, потом Россия вводит войска. Потом нам нужно продержаться до 9 мая. Ну, вы сами понимаете, этот праздник, политика, все там. Вот после 9 мая вводит войска. Потом нам нужно продержаться до референдума. Вот 11 февраля, ой, отставить, прошу прощения, 11 мая. Мы как бы проголосуем, если результаты референдума будут за независимость от Украины, тогда Россия нас поддержит, ведет войска, все будет нормально. Ну и потом еще так пару раз другие причины были. В итоге никто ничего не вел. Да? Мы уже начинали думать, что может быть нам нужно геройски погибнуть всем гарнизоном, и тогда Россия ведет войска. То есть, ну, ситуация была крайне непонятная, крайне сложная и крайне непонятная. Но тем не менее, мы выиграли время, мы сражались и заставили заметить и согласиться с этим фактом. И в итоге, как видите, получилось ДНР, ЛНР, а сейчас новые территории, да, Запорожская, Херсонская область. И это только начало. То есть это я к чему рассказываю? Это пример того, что люди, которые ставят свои позиции, демонстрируют свое желание, они могут повлиять, могут поменять, да, события. Вот зачем проводятся там социальные срезы, да? Вот вы в любом случае обращали внимание, когда какая-то новость вбрасывается в сеть для того, чтобы проверить, как общество отнесется к тому или иному событию. То есть власти, они тоже ориентируются на народ. Не нужно думать, что это где-то там небожители, им плевать, как бы. Им-то как бы плевать глобально, может быть, кому-то, да, каким-то представителям власти. Но в целом они ориентируются. И главное, если мы будем в своем желании, стремлении идти к победе, то мы в любом случае перестроим ситуацию, и им придется смириться, принять наше желание и что-то тоже делать активно для победы. Поэтому мы неоднократно говорим, да, что каждый из нас должен на своем уровне, на своем рабочем месте выполнять работу там выше нормы, в соцсетях выражать поддержку нашим военным, демонстрировать желание к победе и тому подобное. Вот. Потому что мы понимаем, большая часть россиян, как бы, да, им плевать. Ну, это видно из открытых источников. То, что, допустим, даже вот крупнейшие наши каналы, это вот 3 миллиона, да, к примеру. А где остальные, да, то есть никому больше не интересно, разве? Вот. Но момент такой, и своим вот та часть пассионарная, которая интересуется и искренне желает победы, она повлияет и на основную массу тоже. Так же, как и на элиты. Да? Поэтому, ребят, каждый на своем уровне. используйте букву Z. Вот у меня на машине Z-ки со всех сторон, да. Я спокойно езжу, как бы нормально. Я показываю свою позицию. Соцсети, демонстрируйте, что нас много, и мы хотим победы. Вот, и все будет хорошо. А опускать руки, унывать и так далее, это лучше, наверное, сразу застрелиться и не страдать, да? Вот. То есть есть что-то в этом мире важнее нас с вами, да? Как минимум, это, наверное, наши потомки, которые должны гордиться будут нами. То есть, во-первых, нам нужно создать условия, чтобы им не пришлось воевать и заканчивать эти нынешние проблемы. Чтобы они вообще были. Нам никак нельзя проигрывать, да? Мы должны остаться мощной, огромной страной, державой. И такой момент, что немаловажный. Вот мы гордимся нашими предками, да, великими предками за все эпохи истории России. Нам нужно постараться сделать так, чтобы и наши потомки нами гордились. А для этого нужно страдать, да, напрягаться, напрягать свои мышцы на рабочих местах. Вот, как вот, и всегда помнить, что, ребят, у нас есть возможность вот общаться с вами так, да, есть возможность иметь доступ к свету, к электричеству в любой момент, да, к интернету, к еде, к воде. У нас есть крыша над головой. Плохая погода, мы можем остаться дома, выпить какао. А бойцы вот на передовой, да, они не имеют таких моментов. У них там очень тяжелая ситуация. Поэтому давайте как бы своим трудом во благо всех, во благо нашей страны и нашего народа и нашей армии просто поддержим их и будем всегда помнить, какие бы проблемы у нас ни были, и когда хочется вот уже руки опустить и, не знаю, удариться головой об стену с разбега, что есть ребята, которым намного сложнее. Но тем не менее они продолжают делать свою работу. Так, нота, не знаю, грустная не, или позитивная, не знаю, как оценивайте сами. А вот так, ну, я планировал сделать обзор, точнее, не обзор, а видео короче, но как получилось. Надеюсь, что завтра админ появится с нами. Надеюсь, что его этот домашний арест или постановка в угол, сами знаете, из-за каких проблем, да, закончится, и мы его увидим. Ну, не завтра, так послезавтра. В любом случае, завтра с вами встретимся. Все. Всего доброго.